Я учуял пармские фиалки, запахи ткани, амбры и какой-то гнили. Потом случилось нечто пугающее. На месте старухи оказалось оно. Какофония морщин избороздила отвисшие мешки под глазами и набрякшие веки. Ресницы склеились в шипы. Дельты крохотных красных вен змеями велись по грязно-белым белкам глаз. Зрачки были мутные, как стеклянные шарики, долго пролежавшие в земле. Косметика пылью покрывала кожу мумии. Хрящеватый нос уползал внутрь, в дырку черепа. «Ты видишь тут красоту?» — сказала оно неправильным голосом. «Да». Я знал, что по-другому отвечать невежливо. «Лжец!» Оно отодвинулось и снова превратилось в мадам Кроммелинг. 30-40 лет назад, да, мои родители создали меня привычным образом. Как ваш гончар, который делает красивую вазу. Я выросла в девушку. В зеркалах мои красивые губы говорили моим красивым глазам «ты — это я». Мужчины создавали стратегии и битвы, поклонялись и обманывали, жгли деньги на разные экстравагантности, чтобы завоевать эту красоту. Мой золотой век. В дальней комнате застучал молоток. Но человеческая красота опадает лист за листом. Начало не замечаешь. Говоришь себе, я просто устала. Или сегодня неудачный день, вот и все. Но после уже не можешь спорить с зеркалом. День за днем красота опадает, пока не останется лишь это «vieille sorcière» — старая ведьма французский, что прибегает к зельям косметолога, чтобы воспроизвести дар, данный от рождения. О, люди говорят, старики все еще красивы. Они говорят свысока, они льстят, может быть, хотят себя утешить. Но нет, корни красоты подгрызает. Мадам Кроммелинг устало поникла на скрипучем троне. Как вы говорите, улитка, которая не имеет дома? Слизняк? Неутолимый, неуничтожимый слизняк. Куда убрались чертям мои сигареты? Коробка соскользнула к ее ногам. Я поднял коробку и вручил мадам Кроммелинг. «Сейчас уходите», — она отвела взгляд. «Вернитесь в следующую субботу, в 3 часа дня. Я расскажу вам о других причинах неудач вашей поэзии. Или не возвращайтесь, 100 других трудов ждут меня». Мадам Кроммелинг взяла «Le Grand Molne», нашла нужное место и принялась читать. В ее дыхании послышался присвист, и я подумал, не больна ли она. «Спасибо. Тогда я...» Я отсидел ноги, и теперь их кололо булавками. Кажется, для мадам Кроммелинг меня уже не было в солярии. Пьяные помпоны пчел зависли над лавандой. Пыльная Вольва стояла на дорожке, ведущей к дому, и все так же нуждалась в мытье и полировке. Сегодня я опять не сказал маме и папе, куда иду. Рассказать им о мадам Кроммелинг означало бы, первое, необходимость признаться, что Элиот Боливар — это я. Второе — 20 вопросов о ней, на которые я не смогу ответить, так как она для меня еще не соединенный линиями набор точек. И третье — что мне запретят ей надоедать. Детям нечего делать у старых дам, за исключением теть и бабушек. Я позвонил в дверь. Звонку требуется 100 лет, чтобы затихнуть в недрах дома священника. Никого. Может, она вышла погулять? На прошлой неделе дворецкий пришел быстрее. Я забарабанил дверным молотком, уверенный, что все напрасно. Я ехал сюда на велосипеде, крутя педали как бешеный, потому что опаздывал на 30 минут. Надо полагать, мадам Кроммелинг — истинный фельдмаршал в вопросах пунктуальности. Похоже, все мои труды были напрасны. Я взял в школьной библиотеке «Старик и море» Хемингуэя только потому, что мадам Кроммелинг упомянула его имя. Во вступлении к книге было написано, что когда эту книгу читали по радио, она доводила американцев до слез. Оказалось, она про то, как какой-то старик поймал гигантскую сардину. Если американцы от такого плачут, они заплачут над чем угодно. Я растер лаванду в ладонях и понюхал. Лаванда — мой любимый запах после белой замазки для ошибок и жареной беконной шкурки. Я сел на ступеньку, не очень понимая, куда теперь идти. Мне в лицо зевали июльские послеполуденные часы. Когда я сюда ехал, лужицы миражи дрожали на Веллонской дороге. Я мог бы уснуть на запеченной солнцем ступеньке. Маленькие, голые муравьи. Отодвинулась задвижка, словно из винтовки выстрелили, и дверь открыл старый дворецкий. «Вы вернулись за следующей порцией». Сегодня на нем было джерси для игры в гольф. «Можете снять обувь». «Спасибо». Пока я стаскивал кроссовки, до меня доносились звуки пианино, потом тихо вступила скрипка. Я надеялся, что это не гость у мадам Кроммелинг. Что три человека, что сто, одинаково плохо. Лестница нуждалась в починке. Ветхая синяя гитара лежала на сломанной табуретке. В олиповатой рамке женщина, при взгляде на которую становилось холодно, разлеглась на лодке в заросшем пруду. Дворецкий снова повел меня в солярий. Я посмотрел в словаре слово «солярий». Оно просто значит «комната, где много воздуха». Мы прошли через вереницу дверей, и я начал думать о разных комнатах из своего прошлого и будущего. Больничная палата, в которой я родился. Классы, тенты, церкви, конторы, отели, музеи, дома престарелых. И комната, в которой я умру. Интересно, ее уже построили? Машины — это комнаты. Леса тоже. Небо, потолок, расстояние, стены. Матки — комнаты из тел матерей. Могилы — комнаты из земли. Музыка росла. Угол солярия занимал Жюль Верновский хай-фай, весь в серебристых круглых верньерах и циферблатах. Мадам Кроммелинг сидела на своем плетеном троне с закрытыми глазами и слушала. Как будто музыка — это теплая ванна. На этот раз я знал, что она заговорит со мной чуть погодя, и просто присел на диван без подлокотников. Играла пластинка, что-то из классики. Но совсем не похоже на рам-тю-там-там, который обычно ставит мистер Кемпси на уроках музыки. Эта музыка была ревнивой и сладкой, рыдающей и роскошной, мутной и кристальной. Но если бы ее можно было правильно описать словами, не нужно было бы ее сочинять. Пианино исчезло. К скрипке присоединилась флейта. На письменном столе Евы Кроммелинг лежало незаконченное письмо, длиннющее, во много страниц. Должно быть, она не знала, что писать дальше, и тогда поставила пластинку. Толстая серебряная ручка лежала на странице, где мадам Кроммелинг перестала писать. Я подавил в себе желание убрать эту ручку с бумаги и прочитать недописанное. Звукосниматель щелкнул, возвращаясь на место. «Неутешное, так утешительно», — сказала мадам Кроммелинг. Судя по лицу, она была не слишком рада меня видеть. «Что это за объявление у вас на груди?» «Какое объявление?» «Это объявление у вас на свитере». «Это свитер Ливерпульского футбольного клуба. Я за него болею с 5 лет». «Что означает «Хитачи»?» «Футбольная ассоциация изменила правила, так что футбольные команды могут носить логотипы спонсоров. Хитачи — фирма, которая производит электронику. Ну, она расположена, кажется, в Гонконге». «Значит, вы платите организации, чтобы носить ее рекламу?» «Along donk». «В одежде и в кухне англичан обуревает непобедимое желание себя уродовать. Но сегодня вы опоздали». Рассказывать все подробности истории с мистером Блейком было бы слишком долго. Папа и мама, и Джулия, если у нее злобное настроение, Столько раз говорили: «Ну ладно, не будем больше поминать старое», и через 5 минут снова выкапывали эту тему, что я уже и счет потерял. Поэтому я лишь сказал мадам Кроммелинг, что вынужден месяц подряд мыть посуду, чтобы расплатиться за одну разбитую мною вещь, а сегодня обед задержался, потому что мама забыла разморозить баранью ногу. Я не успел закончить объяснение, а мадам Кроммелинг уже заскучала. Она показала на бутылку вина, стоящую на перламутровом столике. «Сегодня вы пить?» «Мне разрешают только капельку, по особым случаям». «Ну, если аудиенция у меня, вы не считаете особым случаем, налейте мой бокал». Белое вино пахнет яблоками Гренни Смит, ледяным метиловым спиртом и крохотными цветочками. «Всегда наливайте так, чтобы этикетка была видна. Если вино хорошее, то ваш пьющий должен об этом знать. А если плохое, вы заслуживаете стыда». Я повиновался. Капелька вина стекла по горлышку снаружи. «Так, узнаю ли я сегодня ваше настоящее имя, или буду по-прежнему принимать у себя незнакомца, который прячется под нелепым псевдонимом?» Висельник мне даже простить и не давал сказать. Но я так распалился, отчаялся и разозлился, что все равно бухнул «простите», но так громко, что это прозвучало ужасно грубо. «Ваше элегантное извинение не отвечает на мой вопрос». «Джейсон Тейлор», — пробормотал я, и мне захотелось плакать. «Джей, что? Произносите четко. Мои уши так же стары, как я сама. У меня нет спрятанных микрофонов, которые собирали бы каждое слово». Я ненавидел свое имя. «Джейсон Тейлор». Оно безвкусное, как жеванные магазинные чеки. «Если вас зовут Адольф Гроб или Пи Швабруцефал, я постигаю. Но зачем прятать Джейсона Тейлора за недоступным символистом и латиноамериканским революционером?» Наверное, у меня на лице было написано «А?» «Элиот Т.С. Боливар Симон». Мне показалось, что «Элиот Боливар» звучит поэтичнее. «Что может быть поэтичнее имени Джейсон? Это Язон, герой эллинских мифов. Кто обосновал европейскую литературу, если не древние греки? Уж точно не кружок грабителей могил с Элиотом во главе. А кто есть поэт, если не портной, сшивающий слова?» Тейлор, портной, английский. «Поэты и портные соединяют то, что никто другой соединить не в силах. Поэты и портные прячут свое мастерство в своем мастерстве. Нет, я не принимаю вашего ответа. Я полагаю, истина заключается в том, что вы используете псевдоним, так как поэзия для вас — постыдная тайна. Я права?» «Постыдное — не совсем точное слово». «А какое же слово совсем точное?» «Писать стихи — это...» Я шарил глазами по солярию, но у мадам Кроммелинг взгляд как захватный луч. «Это вроде как для голубых». «Для голубых? Голубое небо?» «Безнадежно. Стихи пишут только ботаны и лохи». «Так вы один из этих ботанов?» «Нет». «Значит, вы один из лохов, хотя я не знаю, кто они такие». «Нет». «Тогда ваша логика мне совершенно непонятна». «Если у человека отец — знаменитый композитор, а мать — аристократка, ему позволено гораздо больше, чем тому, кто учится в государственной школе и у кого папа работает в компании розничной торговли. В частности, писать стихи». «Ага, истина. Вы боитесь, что волосатые варвары не примут вас в племя, если вы пишете стихи?» «Ну да, более или менее». «Так более или менее? Какое слово совсем точное?» Вот же прицепилась, а. «Это верно. Именно так и есть». «И вы желаете стать волосатым варваром?» «Я мальчик. Мне 13 лет. Вы сами сказали, что 13 лет — мучительный возраст. И это правда. Если ты не такой, как все, твоя жизнь становится адом. Так случилось с Флойдом Чейсли и Бестом Руссо». «Вот теперь вы заговорили, как настоящий поэт». «Я ничего не понимаю, когда вы такое говорите». Мама бы отрезала: «Не смейте со мной разговаривать таким тоном». «Я хочу сказать...» — вид у мадам Кроммелинг был почти довольный. «Вы полностью стоите за своими словами». «А это еще что значит?» «Вы сущностно правдивы». «Кто угодно может говорить правду». «О поверхностях, Джейсон, да, это есть верно. О боли? Нет, это не есть верно. Значит, вы хотите двойную жизнь. Один Джейсон Тейлор, который ищет успеха у волосатых варваров. Другой Джейсон Тейлор — это Элиот Боливар, который ищет успеха в литературном мире». «И это так уж невозможно?» «Если вы желаете быть версификатором...» Она водворотнула вино в бокале. «Весьма возможно. Если вы подлинный художник...» Она пошвыркала вином во рту. «Абсолютно никогда. Если вы неправдивы перед миром в том, кто вы и что вы есть, ваше искусство будет вонять фальшами». Я не нашел ответа. «И никто не знает о ваших стихах. Учитель, доверенное лицо». «Если сказать по правде, только вы». Глаза мадам Кроммелинг иногда блестят по-особенному. Это не имеет ничего общего с освещением. «Вы прячете свою поэзию от любимого человека?» «Нет», — сказал я. «Я... нет». «Не прячете свою поэзию или у вас нет любимого человека?» «У меня нет девушки». Она стремительно, как прихлопывают шахматные часы, спросила: «Вы предпочитаете мальчиков?» Я до сих пор не могу поверить, что она такое сказала. «Нет, могу». «Я нормальный». «Нормальный?» — переспросили ее пальцы, барабанящие по стопке приходских журналов. «Ну, мне нравится одна девочка», — выпалил я, чтобы доказать свою нормальность. «Дон Мэдден, но у нее уже есть бойфренд». «Ага, а бойфренд Дон Мэдден, он поэт или варвар?» Она явно наслаждалась тем, как вытянула из меня имя Дон Мэдден. «Росс Уилкокс — козел, а не поэт. Но если вы хотите сказать, что я должен написать Дон Мэдден стихи, да никогда в жизни, надо мной вся деревня будет смеяться». «Безусловно. Если вы сложите неоригинальные вирши из амуров и штампов, мисс Мэдден останется со своим козлом, а вы справедливо заслужите смех. Но если стихи — красота и истина, ваша мисс Мэдден будет ценить ваши слова превыше денег, превыше дипломов, даже когда будет стара, как я сейчас. Особенно, когда будет стара, как я сейчас». «Но я сменил тему. Ведь куча людей искусства используют псевдонимы». «Кто?» «Мне пришли в голову только Клифф Ричард и Сид Вишес». Зазвонил телефон. «Истинная поэзия — это истина. Истина непопулярна, и поэзия тоже непопулярна». «Но истина о чем?» «Ха! О жизни, о смерти, о сердце, о памяти, о времени, о кошках, о страхе, о чем угодно». Кажется, Дворецкий тоже не спешил брать трубку. «Истина везде, как семена деревьев, и даже обман содержит зерна истины. Но глаз туманится рутиной, предрассудками, беспокойствами, сплетнями, хищничеством, страстями, ануи и, самое плохое, телевидением». «Ануи. Скука, французский». «Отвратительный прибор. Телевидение было здесь, у меня в солярии. Когда я прибыла, я бросала его в погреб. Оно смотрело меня. Поэт бросает в погреб все, кроме истины, Джейсон. Вас беспокоит нечто? У вас телефон звонит. Я знаю, что телефон звонит. Он может убирать себя чертям. Я разговариваю с вами. Мои родители вбежали бы в горящую асбестовую шахту, если бы им кто-нибудь туда позвонил. Неделю назад мы согласились, что есть красота — неотвечаемый вопрос, да? Сегодня еще большая тайна. Если искусство правдиво, если искусство свободно от фальши, оно априори красиво. Я попытался это переварить. Звонящий, наконец, сдался. «Ваше лучшее стихотворение здесь», — она перелистала журналы, — «это ваш висельник. Оно содержит части истины о вашем дефекте речи. Я права?» Привычный стыд ожег мне шею, но я кивнул. В этот момент я понял, только в стихах я могу говорить то, что хочу. «Разумеется, я права. Если бы это стихотворение было подписано Джейсон Тейлор, а не Элиот Боливер, КН, ФБР, ГДР, BBC...» Она треснула кулаком по странице с висельником. «Истина будет величайшим позором в глазах волосатых варваров Лужка Черного Лебедя, да?» «Тогда мне останется только повеситься». «Пф, Элиот Боливер, он пускай вешается. Вы должны писать. Если вы по-прежнему боитесь публиковать под своим именем, лучше вовсе не публиковать. Но поэзия выносливее, чем вы думаете. Много лет я помогала в международной амнистии». Джулия часто про них распинается. «Поэты выживали в лагерях, в карцерах, в пыточных камерах. Даже в этой унылой дыре на Ла-Манше живут и работают поэты. Хламсгейт... Нет. Как же ее у чертей все время забываю?» Она постучала себя костяшками пальцев по лбу, чтобы вытряхнуть зацепившееся имя. «Ха! Рамсгейт! Так что можете мне поверить. Государственные школы — гораздо меньший ад». «А эта музыка, которая играла, когда я вошел, это ваш папа написал? Очень красивая. Я не знал, что бывает такая музыка». «Это секстет Роберта Фробишера. Он был секретарем, ассистентом моего отца, когда отец стал слишком стар, слеп, слаб, чтобы держать перо». «Я посмотрел статью про Вивиана Эйрса в энциклопедии Британика в школе». «Да? И как же этот почтенный источник отдает должное моему отцу?» Статья была короткая, так что я выучил ее наизусть. «Британский композитор, родился в 1870 году в Йоркшире. Умер в 1932 году в Нейрбеке, Бельгия. Самое известное сочинение — вариации на тему матрешки «Унтегейн Виолин Концерт» и «Тоттенфогель». «Ди Тоттенфогель! Тоттенфогель!» «Извините». Завоевавший уважение европейских музыкальных критиков своего времени, Эйрс теперь почти забыт, и о нем упоминают лишь в сносках к музыке 20 века. «И это все?» Я думал, это ее впечатлит. «Величественный панегирик», — она произнесла это голосом, плоским, как стакан выдохшейся кока-колы. «Но должно быть это круто, когда у тебя отец-композитор». Я неподвижно держал зажигалку с драконом, пока мадам Кроммелинг погружала кончик сигареты в пламя. «Он создал великую несчастность для моей матери». Она затянулась и выдохнула трепещущий листьями дымный саженец. «Сегодня даже простить трудно. В вашем возрасте я училась в школе в Брюгге и видела отца только по выходным. У него были его болезнь, его музыка, и мы не сообщались. После похорон я хотела задать ему 1000 вопросов. Слишком поздно. Старая история. рядом с вашей головой фотографический альбом. Да, этот. Передайте его». Девушка, ровесница Джулии, сидела на пони под большим деревом. Еще до той эпохи, когда изобрели цвет. На щеку падала вьющаяся прядь волос. Бедра сжимали бока пони. «Боже, какая красивая!» — подумал я вслух. «Да, чтобы такое ни была красота, в те годы я владела ею. Или она мной». «Вы?» — я пораженный сравнил мадам Кроммелинг с девушкой на фото. «Извините». «Ваша привычка к этому слову вредит осанке. Нефертити была моим лучшим пони. Я верил ее донтам. Донты были друзья нашей семьи. Когда мы с Григуаром бежали в Швецию, 7-8 лет после этой фотографии, донты погибли в 42-м году во время фашистской оккупации. Вы полагаете, они были в сопротивлении? Нет, это все спортивный автомобиль Морти Донта. Тормоза отказали, бум. Судьбы Нефертити я не знаю. Клей, колбаса, бифштексы для черного рынка, для цыган, для офицеров СС, если быть реалистом. Этот снимок сделан в Нейрбеке в 29-м, 30-м году. За этим деревом шато Зедельгем, дом моего предка». «Он все еще принадлежит вам?» «Он больше не существует. Немцы построили аэродром на том месте, где вы смотрите. Поэтому британцы, американцы...» Она рукой изобразила бум. «Камни, воронки, грязь. Сейчас там маленькие коробочки домов, бензиновая заправка, супермаркет. Наш дом, кто прожил полтысячелетия, ныне существует лишь в нескольких старых головах. И на нескольких старых фотографиях. Моя мудрая подруга Сьюзен однажды написала: фотографии делают срез момента и замораживают его, и потому свидетельствуют о том, как беспощадно плавится время». Мадам Кроммелинг разглядывала девушку, которой была когда-то, и стряхивала пепел с сигареты. Через пару дворов забрехала от скуки собака. Жених и невеста позируют у стены каменистой часовни. Судя по голым веткам, это зима. Тонкие губы жениха словно говорят: «Смотрите, что у меня есть». Цилиндр, трость, он наполовину лиса. Но невеста наполовину львица. Ее улыбка — это идея улыбки. Она знает больше о новом муже, чем он о ней. Над дверями церкви каменная дама глядит на каменного рыцаря. Люди из плоти и крови на фотографиях смотрят в объектив, а вот каменные люди смотрят сквозь объектив прямо на тебя.